что лучше, где-нибудь на печке умереть или в бою за родину? Ты что? Давай без паники. Дожидайся меня, все будет хорошо. Пассажиров 477-го пригласили на спецконтроле посадку. Ты знаешь, я тебя сейчас поцелую крепко, сладко и все. Не ходи дальше, не провожай. Вдруг строго приказал он мне. И не оглядывайся. Послушно иду к выходу. Вроде все удачно вышло, благополучно, а внутри тревога. Ждать так ждать, я начинаю привыкать к его командировкам. Один раз в два месяца обязательно. Он не массовый офицер, инженерный. Часто спрашиваю его, что делаешь на работе? Гайки кручу, и смеется. Самое главное в разлуке — вести себя тихо-тихо. Как медведица залегает на зиму в берлогу, так и я. Не живу в такие дни, а двигаюсь словно в заколдованном сне. Все вроде крутится, делается, как всегда, но внутренние часы мои выключены, и настоящая жизнь начнется с его возвращения. Тогда я просыпаюсь и расколдовываюсь. Я люблю твердые звездочки на его погонах, люблю казенный запах его кителя и даже табельное оружие, приятную его тяжесть люблю. «Милитаристка я, да?» — спрашиваю я у Кости. Но больше всего я люблю его самого. Люблю уверенную, справедливую, умную силу, исходящую от него, которая от нашего близкого общения, наверное, что-то перестраивает и во мне. Но теперь надо жить тихо и просто ждать. Домой я вернулась поздно, Артем уже спал, при включенном свете. На лице его запечатленная обида. Я немного посидела рядом. Разбудить? Но он сам на мгновение открыл глаза и что-то буркнул и повернулся к стене. И тут позвонила Анохина. «Но ты нашла время!» — зашипела я в трубку, прикрывая дверь и таща аппарат на кухню. Ленку я узнаю, еще не поднимая трубку, по звонку. В таких случаях телефон посылает сигналы. Стильно, экстравагантно заносчиво, а если его долго не брать, звук становится отчужденно светским, мол, вы мне не очень и нужны. «Где ты пропадаешь весь вечер?» — ответно зашипела мне Анохина. «Десятый раз уж звоню!» «А чего шипишь?» «Сижу в ванной! Не хочу, чтобы мать слышала!» «А, что-то случилось?» Анохина выдержала тяжелую паузу и бухнула. «Я беременна!» «Как?» — опешила я. «Ну что ж я, по-твоему, не женщина?» — обиделась Ленка. И дальше на меня понесся поток сознания. Задавая наводящие и уточняющие вопросы, я, наконец, восстановила картину случившегося. Анохина стала убежденной мужа-ненавистницей после неудачного опыта гражданского брака с неким Володей, работником АТС. Из-за несходства характеров, интересов, социальных устремлений они расстались. Главной же причиной разрыва стало то, что гражданский муж ни разу не выразил даже словесного желания вступить в брак с Анохиной.